Когда ты рядом, мой Бог дорогой, мне на душе и тепло, и спокойно. О, как мне дорог святой образ твой, твоей любви я, Господь, недостоин, я, Господь, недостоин. Сердце наполни славой.